Глава 12. Анюта. «Может, картошки пожарить и котлет наделать? Я быстро, у меня и фарш есть. Я сегодня задержалась с ужином, дети голодные, а я чувствую себя виноватой». «Я хочу пельмени!» — говорит Максик. «И я!» — кивает Алиса. «Хорошо, я сейчас тесто сделаю, налеплю. А мы тебе поможем!» Я удивленно смотрю на дочь. Она никогда не горела желанием что-либо делать на кухне. Да, делает, да, помогает, но всегда из-под палки, после того, как ее 5 раз попросишь. Что это с ней сегодня? Что-то натворила? У меня в последнее время такое ощущение, что с ней что-то не так. Она как будто что-то от меня скрывает. Может, влюбилась. Такое маме обычно не рассказывают, но надо все-таки попробовать поболтать с ней по душам. А я быстро замешиваю тесто и нарезаю его кружочками при помощи тонкого стакана. Алиса с Максом садятся рядом и начинают творить. «Это не пельмень, это какашка гоблина!» Смеется Макс над творением сестры. «А вот ты эту какашку съешь!» Парирует она. «А у меня ковбойская шляпа!» «А у меня летающая тарелка!» «А я сделал пельмень с глазами!» «А я с хвостом!» «А я... А ты сам пельмень!» Макс бросается в Алису обрезками теста. Она посыпает его голову мукой. Я тем временем закидываю в кипящую воду тех уродцев, что они налепили. «Макс, если ты пельмень, тебя сейчас тоже сварим». «Я его есть не буду», — морщится Алиса. «У него носки воняют». «А если со сметаной?» — улыбаюсь я. «Вонючие носки со сметаной? Такое надо подавать в ресторанах». Мы все хохочем. А я вдруг ловлю себя на мысли, и если бы здесь сейчас был Коля, он бы прикрикнул на детей, не позволил бы им беситься и дурачиться, и меня бы раскритиковал, нашел бы к чему придраться, и настроение было бы совсем не таким. А я не вижу ничего плохого в том, чтобы немного повалять дурака. Нам всем весело. Ну и что, что мы немного насвинячили? Уберем. Все вместе. Макс вон уже веник схватил, а Алиса вытирает влажной тряпкой муку. Я раскидываю пельмени по тарелкам, и мы все вместе пытаемся угадать, кто какого родца слепил. Снова смеемся. Так хорошо дома с детьми. Так спокойно и легко. Без Коли. Хочешь, я тебе сказку расскажу? Максик уже в постели, и я зашла поцеловать его перед сном. Вообще, ему уже давно это не нравится, он же взрослый парень. Целых 10 лет недавно исполнилось. Но сегодня он тоже чмокает меня в ответ. «Сказку?» — хохочет он. «Ну расскажи про курочку Рябу. Вообще дурацкая история. Кто ее только придумал?» «А помнишь, тебе папа раньше книжки перед сном читал?» «Не помню». «Наверное, ты тогда совсем маленьким был. Коля был очень рад и горд, когда у нас родился Максик. Он так хотел сына. И даже возился с ним, но только в самом начале. Жаль, что Макс этого не помнит. Папа только через 2 недели вернется, говорю я, собираясь уходить. «Ну и хорошо». «Что хорошо?» «Что его нет». «Макс, что ты такое говоришь? Целых 2 недели никто не будет орать, что я слишком много играю в компьютер и ничего не делаю по дому». «Ты и правда много играешь и мало мне помогаешь». «А он? Он тебе помогает?» Я растерянно сжимаю ручку двери. «Он много работает», говорю я. «Пусть почаще уезжает в командировки!» — выпаливает Максик и укрывается с головой одеялом. Я заглядываю к Алисе. У нее уже темно. «Спишь?» «Сплю. Спокойной ночи!» «Ладно, не буду сегодня доставать ее разговорами. Пусть выспится. Иду на кухню, раскладываю вымытую посуду. На душе неспокойно. Такой хороший был вечер, но в целом все не так уж хорошо в нашей семье. Я вынуждена это признать. Закончив уборку, приняв душ и переодевшись в пижаму, верчу в руках телефон. От мужа только одно сообщение. Долетел. Он отправил его еще днем, и с тех пор ничего. А у меня в ушах почему-то звучит голос Ярослава. «Анюта, я рядом». В какой-то момент мне показалось, что он меня сейчас поцелует. А он прошептал эти странные слова, а потом положил мне в карман визитку со своим телефоном. Вспоминая об этом, и в груди разливается жар. Его руки были такими горячими, от его слов стало так тепло. «Прекрати!» — прикрикиваю на себя. «У меня есть муж, а я думаю о постороннем мужчине. Как стыдно!» Надо налаживать отношения с мужем. Все давно пошло не так. И я сама в этом виновата. Молчу, терплю, веду себя как покорная овца. Надо начать разговаривать прямо сейчас. Я захожу в мессенджер и вижу, что Коля только что был в сети. Сразу же набираю его по видеосвязи. Хочу увидеть, а не только услышать. Длинные гудки. Абонент не отвечает. Может, проблема с интернетом? Звоню по обычному телефону. То же самое. Не берет трубку. Я пробую снова и снова, и уже начинаю волноваться. А вдруг с ним что-то случилось? Так, не надо себя накручивать. Скорее всего, он просто устал с дороги и пораньше лег спать. А разговор у нас все равно бы не получилось. Он бы обвинял меня в том, что я выношу ему мозг, и бросил трубку. «Звони в любое время», — сказал мне Ярослав. «Зачем? Зачем бы я стала ему звонить? Для этого нет никаких причин». «Разве что. Может, он все-таки объяснит, с чего вдруг начал задавать мне вопросы про мужа?»